Можно ли узнать подробности этой ссоры? И почему у вас произошел этот раскол?» Вклинился беловолосый, на что Харальд взглянул на него, но промолчал, хотя по нему было видно, что он не был очень доволен вмешательством Люциуса. «Конфликт в нашей группе возник из-за того, что Хэнк хотел с помощью неизвестного нам полностью ритуала из странной рваной книги, где отсутствовала половина записей, запитать кладку яиц, чтобы сделать подарок для господина Харольда», все же ответил мироходец, переводя дыхание. «Мы больше возмущались из-за того, что эта книжонка оказалась у нас внезапно, как будто бы ее кто-то нам подкинул. Казалось, что Хэнк был уверен в том, что все пройдет гладко, но некоторые из нас не были в этом уверены». Полубог задумчиво промычал, отложив у себя еще одну часть информации в голове. «Все же он действительно упускал что-то, когда проверял головы мироходцев, сосредоточившись на важных, на его взгляд, вещах. Ему бы найти кого-нибудь, кто мог бы его научить, как правильно пользоваться ментальной магией. Этот ритуал, он опасен для других», — поинтересовался Харальд, на что мироходец немного задумался, но все же кивнул. «Да, хоть я не специалист в подобных вещах, но этот ритуал был явно из разряда темномагических, и обычно такие ритуалы требуют действительно большую жертву, хотя я и не учувствовал во всем этом, я пытался их отговорить, но Хэнк не слушал меня», — срывающимся голосом поведал мироходец. «Я не могу просто оставить его, все же он является моим другом детства, да и никуда мне идти. Ты знаешь, где оставшаяся кладка?» Все же задал вопрос беловолосый, который вспомнил о том, что им нужно еще найти оставшиеся яйца из кладки фамильеров. «Извините, но нет, ответственные за них уже не выходили на связь целый день, я знаю только то, что яйца были разделены», — пробормотал мужчина, на что Люциус вздохнул, заставив этим самым мужчину задрожать, будто бы тот ожидал, что его сейчас ударит. «И почему этот мироходец кажется таким забитым?» — отрешенно подумалось беловолосому, теперь вместо типичного злодея, который был частью плана по разрушению мира, тот казался забитым жизнью мужчиной, который не знает, что ему делать дальше. «Где остальные мироходцы?» — вырвал мужчину из своего подавленного состояния зеленволосый, продолжая свой допрос, все тем же ровным и спокойным тоном. «Я не уверен, возможно, некоторые из них находятся на других квартирах, но некоторые из них не выходили на связь уже некоторое время. Последние пару дней в эту квартиру никто из них не заходил», признал мироходец, на что и Люциус, и Харальд кивнули. Вдруг Люциус почувствовал приближающуюся энергию, которая действительно напоминала ауру полубога. И носитель этой ауры был невероятно зол. Спустя пару минут раздался грохот, который привлек внимание мироходца и криминального авторитета к двери, которая была выбита. В дверном проеме стояла довольно разъяренная девушка, с длинными каштановыми волосами и зелеными глазами, которые чуть ли не пылали яростью. «Значит, это и есть эйфория», рассматривая девушку, отметил Люциус. Ему даже стало интересно, и как же все пойдет дальше. Главное, чтобы эта полубогиня не прикончила ему свидетеля, который мог бы добровольно помочь разобраться в том, что здесь творилось. Глава 183. Мысли эйфории. Полубогиня действительно была очень зла, когда выбила двери. Но она замерла, когда почувствовала смутно ауру полубога, и после увидела белые волосы. Люциус уже находился у этого мироходца, что заставило эйфорию успокоиться и взглянуть на ситуацию трезво. Она внимательно оглядела помещение, подмечая детали, к примеру, то, что мироходец и так находится на грани слез, и что кладки с фамильерами тут определенно не ощущалось. Полубогиня также отметила присутствие зеленоволосого мужчины, в котором она признала Харольда, из рассказов Зефириона, а также воспоминаний мироходцев, которые видели его фотографии, либо же были свидетелями его действий, не контактируя с ним. Зеленые глаза полубогини встретились со спокойным, но заинтересованным взглядом беловолосого. «Могу я узнать, что тут происходит?» — подал голос раздраженный мужчина с зелеными волосами, переводя взгляд с эйфории на Люциуса, на что последний пожал плечами и спустя пару мгновений ответил. «Полагаю, вы помните то, что я вам говорил раньше, о кладке яиц?» — обманчиво мягко поинтересовался полубог, на что Харальд нахмурился, но кивнул. «Так вот, знакомьтесь, это эйфория, она связана с темой яиц». И полубогиня быстро мысленно поинтересовалась у беловолосого, немного возмущенно, но все же сохраняя нейтральное выражение лица, косо посматривая в сторону Эрлинга и мироходца, который также нерешительно посматривал, то на нее, то на других находящихся в комнате личностей. «Итак, Люциус, что ты рассказал этому смертному? Неужели ты выдал то, что мы полубоги?» Поинтересовалась Шатенко у Красноглазого, на что тот перевел взгляд на Эрлинга, после на мироходца, после чего ответил ей, также ментально: «Нет, но я обрисовал ситуацию Харальду достаточно правдиво и с подробностями, чтобы привлечь того к нам, естественно, опустив некоторые детали, к примеру, наше происхождение, и также будь осторожна, он явно обладает какой-то способностью чуять ложь», — предупредил полубогиню Беловолосый, и все же натянул на лицо мягкую улыбку и поинтересовался у Харольда: «Надеюсь, что вы не против, что моя знакомая присоединится к нашей беседе?» «Ну что же вы, Люциус?» «Конечно, я не против этого, хотя, вам бы стоило изначально предупредить меня о возможном присоединении вашей подруги ранее, чтобы не возникло недоразумений», — таким же мягким тоном ответил зеленоволосый и мироходца, и полубогиню немного передернуло от этого странного обмена вежливостями от беловолосого парня и криминального авторитета. «Так, Армин, не могли бы вы подробнее рассказать нам о том, где могли бы быть другие мироходцы? Вы ведь не закончили свой рассказ, так как нас так резко прервали», — мягко протянул криминальный авторитет, скосив глаза на полубогиню, которая только фыркнула от этого незначительного тычка в ее сторону. Также полубогиня ментально связалась с Бонни, попросив ее оставаться около квартиры и проследить, чтобы никто в нее не заходил, так как дверь была выбита. Она прошла дальше в квартиру и прислонилась к креслу, на котором сидел Люциус, и стала изучать изменения в этом полубоге, так как с их последней встречи он действительно сильно изменился, как в плане характера, так и ауры. И последнее было действительно более странным, так как аура так просто не меняется. Хоть ей было в целом плевать на других полубогов, но от таких изменений в ауре она насторожилась. Да и в целом, что заставило этого импульсивного, высокомерного мальчишку вести себя так? Он вообще ничем не напоминал ей прежнего Люциуса, кроме внешности, хоть она и не была уверена в этом, так как не была знакома с ним так близко, как тот же Ивлис, и если он не забил тревогу, то все было нормально. Эйфория также внимательно слушала сбивчивый рассказ мироходца о том, где могли бы быть его товарищи. И судя по всему, мест было действительно много, как и в темной части Далеки, так и в светлой. Это было довольно информативно, вот что действительно признала полубогиня, но все еще оставался вопрос о правдивости говорившего. Но, по словам Люциуса, Харальд действительно чувствует ложь, так что для этого мироходца было бы самоубийством просто так нагло лгать Харальду. Это было слишком много мест для возможного местоположения оставшихся яиц, и Эйфория это понимала. Даже если она вытащит Эллу из Эфириона, да даже если она привлечет к этому поиску Люциуса, то не факт, что они успеют найти кладку до того, как с ней что-то может случиться. «Не могли бы вы прибавить громкость на радио?» — вдруг поинтересовался беловолосый, который немного нахмурился. Полубогиня, как и двое мужчин, озадаченно посмотрели на него, и мироходец послушался его, прибавляя громкость так, чтобы другие могли услышать его достаточно отчетливо. На хорошей ноте, фестиваль Далеки был перенесен. Открытие фестиваля будет проведено завтра вечером, в центре города. «Спасибо за внимание», — раздался из динамиков монотонный голос диктора, и все находящиеся в комнате не могли не нахмуриться от этой информации. «Значит, времени на поиск кладки у нас стало гораздо меньше. Эти мироходцы планируют что-то на фестивале, когда соберется много людей», — протянул беловолосый, констатируя это как факт. Другие были вынуждены согласиться с ним, хотя мироходец выглядел немного смущенным, так что беловолосый все же решил рассказать, что произошло, когда он встретил Хэнка и его компанию. И Эйфория была вынуждена признать, что врал этот полубог очень даже хорошо. Он ведь даже не сказал ни слова лжи, просто умолчал некоторые детали. Хотя мироходец выглядел довольно подавленным этими новостями, но девушке казалось, что тот смирился с этим. «Значит, по вашим предположениям, другие могут попробовать создать артефакт под названием «Философский камень», который требует довольно большую кровавую жертву», — задумчиво протянул мироходец, прикрыв глаза. «Это сходится с тем, что мне было известно об этом ритуале, который они вычитали, но все еще тяжело поверить, что близкие вам люди могут совершить подобное. Одно дело быть каким-нибудь преступником, который не в ладах с некоторыми законами миров, в которых побывал, но совсем другое – массовые убийства для хрен пойми какой цели. Последнее предложение мироходец практически прорычал, и эйфория не могла не согласиться с ним. Она также обратила внимание на то, как Люциус и Харальд разглядывают мироходца, как будто бы что-то ожидая от него, и, по всей видимости, эта самая реакция не заставила себя долго ждать. «Я помогу вам найти этих придурков», — резко ответил мужчина, встав с дивана. «Я просто не могу позволить тысячам невинных жизней оборваться из-за их жажды наживы, или что они там себе решили». Мужчина вытащил телефон из кармана и начал набирать что-то на телефоне. Эйфория хоть и знала об этих устройствах связи, но, увы, не так уж и много, как ей бы хотелось. Полубогиня решила мысленно обратиться к другому полубогу, дабы узнать, в чем же состоял его план. «Мы должны попытаться остановить этих мироходцев, любыми способами». Ивлис рассказал мне о том, какое влияние этот философский камень может оказать на равновесие в мире, и я не хочу, чтобы Зефирион сталкивался с подобным в своем мире. Это будет та еще головная боль для тех, кто был связан с этим инцидентом, так что мы тоже попадем под раздачу, и мне бы не хотелось этого, мысленно ответил на вопрос эйфории полубог, погружаясь в дальнейшие размышления о том, что им нужно будет сделать. Полубогиня решила пока не трогать его. Один из моих коллег ответил на сообщение, сейчас он и еще пара человек находятся в центре города, около здания того самого отеля «Светлые грезы», заявил мужчина, смотря на Харольда, вы ведь направитесь прямо туда, возьмите меня с собой, попросил мужчина, на что Люциус и Харольд переглянулись между собой, а сама эйфория удивленно моргнула на эту просьбу. Она также не верила, что они действительно возьмут его с собой, возможно, они просто доставят этого мужчину под наблюдение и поедут искать других мироходцев. Им действительно нужно спешить, так как если фестиваль перенесен, то и планы этих мироходцев тоже были перенесены. Глава 184. Мысли Люциуса. И каким же образом все так вышло? Все развивается слишком быстро, и времени на то, чтобы обдумать детали плана у нас нет, да и тот факт, что фестиваль был перенесен, тоже не является хорошей новостью. Из чего бы им вообще переносить фестиваль? Может, эти мироходцы связались с кем-то из организаторов фестиваля, чтобы те перенесли его, так как они спешат выполнить свои планы? Но могут ли эти мироходцы иметь такое влияние на других? И если да, то почему они вообще решились связаться с Харольдом? С каждым развитием событий у меня возникает больше подозрений о том, что все не так просто, но доказательств у нас пока нет, и это довольно раздражает, задумался Беловолосый, следуя за Харольдом, при этом также краем глаза наблюдая за мироходцем, который хоть и выглядел, мягко сказать, плохо, но все же он имел на своем лице странно решительное выражение. Он также встретил Бонни, фамильяра эйфории, но он был слишком занят своими мыслями о том, что же произойдет дальше. Откровенно говоря, Люциус еще никогда не попадал в такие неприятности, даже в прошлой жизни. Неприятности масштаба возможного уничтожения целого мира, так как Люциус был уверен в том, что если философский камень будет создан, то в будущем на Скайзерн действительно нагрянет беда, и возможно Зефирион мог бы не выдержать такого давления и попросту уничтожить этот мир, так как это было просто слишком для него. Возможно ли, что в первоначальной временной шкале все пошло именно по этому сценарию? Люциусу не было известно о Скайзерне слишком много, только рассказы Джадаха и Джейса в новелле, и это было слишком мало для каких-либо выводов. Беловолосый действительно нервничал, хоть и не подавал виду внешне, все же он не хочет показывать себя с такой стороны. Это может обернуться для него возможными неприятностями. Проявление лишних эмоций может дать рычаг давления для других личностей, а он этого не хочет. Все шло по действительно неприятному сценарию, что его сильно раздражало. Не факт, что у тех мироходцев, к которым они направляются, находится та самая кладка с фамильярами. И тот факт, что фестиваль был перенесен так неожиданно, заставляет задуматься, неужели тот, кто запланировал возможный террористический акт, был в курсе того, что они перехватывают мироходцев, чтобы они не смогли провести ритуал по созданию философского камня. Если, конечно, опираться на факт, что это не было изначальным планом мироходцев, и если учитывать те ментальные закладки, которые были установлены у тех мироходцев, это было более вероятно. Только вот, все еще вставал вопрос, а кому это было нужно? На этот раз, когда они садились в машину, эйфория, Люциус и Бонни устроились на заднем сидении, когда Харальд и Армин на переднем. Не то, Чтобы Люциус сильно возражал против этого, он понимал, почему Харальд делает это, в какой-то степени, это средство запугивания. Армина держит рядом с собой, как бы предупреждая, что если тот облажается, то ему определенно грозят проблемы. Эту черту Люциус признал в Харальде, да и мироходец, видимо, тоже. Люциус пришел к выводу, что этот мужчина также был наслышан о скверном характере Харольда, и тот этим активно пользовался, чтобы давить на других, дабы получить то, что он хочет. С одной стороны, Люциус был восхищен этой чертой, но он был бы больше благодарен, если бы Эрлинг не пытался бы на нем тоже использовать это давление, знает же, что этот фокус с ним не сработает. Хотя было забавно видеть это странно спокойное выражение лица, когда тот понял, что это в целом не работает на нем, и что сам Люциус подыгрывает ему. Мысли полубога вернулись к мироходцам, и, возможно, тому, кто же за ними стоит. Он не мог выкинуть из головы мысли о том, что это мог бы быть какой-нибудь полубог или бог. Хотя он просто надеялся на то, что у кого-то может быть способность к ментальной магии, но было у него странное предчувствие того, что это был кто-то из божественной расы, так как это могло бы объяснить многое, включая то, как к мироходцам попала информация о создании философского камня, когда, если верить словам Ивлиса, боги и полубоги приложили достаточно усилий, чтобы стереть эти знания из памяти людей, а также изъять все записи, которые дают информацию о философском камне и его методах создания, так как этот артефакт действительно может разрушить мировой баланс, если попадет в не те руки. В целом, если верить словам про то, ту еще нервотрепку среди множества полубогов, если этот артефакт будет создан, Люциус все еще думает о том, кому бы было выгодно так подставлять Зефириона. Особенно если учитывать то, что и среди других полубогов также возникнет тот еще хаос и конфликты по поводу того, что им опять придется проверять миры на наличие информации по созданию философского камня. Беловолосый не может поверить в то, что кто-то бы мог бы так подставить себя из полубогов. Тогда, возможно, бог, но зачем им это? Полубоги для них, как правило, не проявляют особого интереса, и еле бы какой-нибудь бог захотел сделать Зефириону подлянку, мог бы поступить и иначе, не вызывая такого рода хаоса. Хоть Люциус и не был свидетелем того периода времени, но рассказы Ивлиса были достаточно подробными и наполненными описаниями, чтобы он мог представить себе то, что тогда происходило. Эйфория, не могла бы ты подробнее рассказать об этих ментальных закладках, что именно они представляют из себя, за что они отвечают? Мысленно связался с девушкой полубог, на что та краем глаза взглянула на него, но все же ответила на его вопрос, также мысленно, хотя она также косилась в сторону Харольда, который смотрел на них в зеркало заднего вида. На тех мироходцах, которых я проверила, были закладки, которые усиливали их изначальные интересы, а также закладка на то, чтобы они были более упрямыми, чем обычно, практически отрицая любые рациональные выводы, которые им могут привести другие, на пути к их цели, хотя это явно не на всех мироходцах, только на некоторых, и я действительно не могу определить того, кто эти ментальные закладки установил, что удручает, более спокойно, чем ожидал полубог, ответила девушка, переводя свой взгляд в окно машины, наблюдая, как на большой скорости сменяется обстановка. Вот они и выехали из темного района Далики. Мы не сможем проехать слишком глубоко в центр города, там перекрыли дороги для фестиваля, неожиданно для других находящихся в машине вдруг заговорил Харальд, замедляя скорость, мы остановимся возле моего заведения, после чего же пойдем пешком. Другие ничего не ответили, так как это была разумная идея, да и Люциус знал, так как смотрел раньше по картам, что до центра города можно было добраться различными переулками минут за 10, когда на машине бы, если дорогу не перекрыли, пришлось бы добираться минут 20 из-за пробок и остановок на светофорах, да и пришлось бы потратить время на то, чтобы припарковать машину, так как Беловолосый сомневается, что Харальд бы так просто их отпустил одних, когда тут творилось такое. Хоть они и не обязаны были слушать его или подчиняться, но они работали над этим делом вместе, так что было бы не очень хорошо оставлять нынешнего союзника в стороне, когда его авторитет мог бы помочь в этом деле. У полубога также мелькнула отдаленная мысль о том, а как другие отреагируют на то, что он нашивается около того самого криминального авторитета. Хоть это и не было так уж и важно в его глазах, но ему кажется, что это могло бы испортить его репутацию в глазах людей, с которыми он был знаком. Но уже поздно было жалеть, да и у него были более обширные проблемы, чем вопрос репутации в глазах некоторых людей. Когда они вышли из машины, к ним присоединился один из охранников Харольда, которому Ирлинг приказал следить за мироходцем. И вот такой большой компашкой они и отправились в сторону того самого отеля, около которого и находились те мироходцы. Люциус не мог не заметить, что Харольд что-то быстро печатал в телефоне, при этом выглядя раздраженным. Он также отметил, что эйфория внимательно следит за Ирлингом, мироходцем и охранником, который следует за Армином. Люциус не думал, что все это может закончиться хорошо, они слишком сильно выделялись на фоне других, хотя у него была смутная надежда на Ирлинга, так как он явно также понимал, что они слишком выделялись. Глава 185. Инцидент. По мере того, как их довольно внушительная компания приближалась к центру города, Люциусу становилось более не по себе от странных ощущений того, что он что-то упускает. Харальд был слишком спокоен для человека, который идет разбираться с террористами. Потом же Люциус заметил полицейских и нахмурился, когда они начали внимательно смотреть в их сторону, а Харальд даже и бровью не повел, проходя мимо патрульной службы, а те только странно посмотрели на их компанию, но оставили в покое. И через пару секунд раздались крики, от которых от неожиданности полубок даже вздрогнул, хоть и не сильно заметно, никто на это даже не обратил внимания, так как все отвлеклись на источник криков. Люциус тоже обратил свое внимание в сторону криков, и их источником оказалась молодая девушка, которая вырывалась из крепкой хватки полицейских, громко ругаясь на них. «Отпустите, сволочи!» Полубок, даже находясь на расстоянии, поморщился от громкости этого визга. По-другому это назвать было нельзя. «Вы собираетесь устраивать праздник, когда в городе творится подобная несправедливость? Вы вообще с ума со своим правительством там сошли? Жители города буквально умирают, а вы собрались устраивать какой-то праздник?» Люциус отстраненно слушал эти вопли, пока патрульные утаскивали женщину подальше. Он также обратил внимание на то, как один патрульный конфисковал у сопротивляющейся женщины что-то, чего он не успел разглядеть, так как тот уже засунул это в пространственный карман. «Погодите, патрульные около места, где будет проводиться открытие фестиваля, задержание женщины, которая возмущается тем, что они проводят фестиваль, когда в городе творится такое. Новости, которые освещались в радио, пока мы ехали по темной части Далеки, перенос фестиваля». Люциус внимательно смотрел на то, как патрульные уводили женщину, и пришел к неутешительным выводам. «Я полный идиот». Все оказалось гораздо более приземленным, чем он думал изначально, раздумывая над самыми невозможными теориями, пропуская мимо своей головы самый логичный вывод, который можно было бы принять во внимание, учитывая тот факт, что, по сути, правительство не должно было знать о планах мироходцев по созданию философского камня. Почему Люциус склонялся к мнению, что они не знают о том, что было задумано? Это было просто, Харальд не знал об этом, хоть и имел свои связи в правительстве, и он имел достаточно много информаторов по всему городу. Самый логичный вывод для переноса фестиваля был тем самым конфликтом между сторонами Далеки. Жители темной части города действительно были агрессивными, и, судя по всему, они были не против того, чтобы испортить этот праздник. И это было довольно распространенным, если Люциус правильно помнил о подобных конфликтах дискриминации и угнетения, о которых Люциус читал в книгах. Так как в его прошлой жизни подобные конфликты хоть и были, но никогда они не обострялись до степени подобного проявления бунта, из-за войны, которая шла в их мире на протяжении многих лет. Люциус был даже не уверен в причине начала этой войны, так как их никогда не посвящали в эту тему после того, как они попали на это поле боя, после окончания академии. Полубок удержался от того, чтобы застонать от своего узкого взгляда на вещи. Он действительно за последние годы стал более расслабленным, и тогда он не считал это чем-то плохим, но для нынешней ситуации ему нужно вновь собраться и вспомнить весь свой опыт, так как это ему действительно нужно. Ему нужно перестать мыслить как полубок, так как это начинает мешать его логике, как человека, которым он был в прошлой жизни. Он довольно быстро втянулся в эту жизнь, и это могло бы погубить его из-за высокомерия, которое он развил из-за всех этих сил. Беловолосый вновь перевел свое внимание на других, и Харальд первым двинулся дальше, Люциус последовал за ним, и спустя пару секунд другие тоже присоединились к ним. Хоть Беловолосый чувствовал некое облегчение от того, что мироходцы не имели такие связи, которые способствовали переносу фестиваля. Но все же было странно, что происходили подобные совпадения. Возможно ли, что из-за этого конфликта и был выбран этот город для создания философского камня? На улице была действительно оживленная атмосфера, хоть он бы и не сказал, что она была полностью позитивной. Он не мог не замечать, что некоторые жители были явно обеспокоены, другие же пытались казаться беззаботными, но у них это получалось не очень хорошо. Люциус старался не отставать от быстрого темпа ходьбы Эрлинга, все же ростом он действительно в этой жизни не вышел. Спустя некоторое время они добрались до довольно высокого здания с яркой неоновой вывеской, на котором было написано название отеля «Светлые грезы». Своим внешним видом он не сильно выделяется от других зданий в центре города. С виду обычное многоэтажное здание, которых полно в этом районе. Только яркая вывеска и привлекает внимание на этот отель. Было достаточно народу, скорее всего, тут было очень много приезжих, так как зачем жителям города пользоваться отелем, если у них есть свои дома и квартиры? Люциус даже не может понять, кто из них может быть мироходцем, слишком много различных рас вокруг. Да и полиция также патрулирует это место достаточно тщательно, он заметил уже 20 полицейских в форме, кто знает, сколько еще сотрудников полиции могло быть собрано в этом месте, учитывая тот факт, что они могли банально и не носить форму, для прикрытия и возможности вычислить возможных террористов и нарушителей. Охранник, который следил за мироходцем, напрягся, подойдя ближе к мужчине, когда тот достал телефон. Люциус заметил это и наблюдал краем глаза за тем, что может произойти дальше. Вот, они рядом с отелем, и что теперь им делать? Беловолосый перевел взгляд на Эйфорию и Бонни, последняя начала принюхиваться к воздуху, и ее лицо скривилось в легкой гримасе отвращения, и полубогиня положила ей руку на плечо, с легким беспокойством смотря на нее. Они выглядели так, будто бы вели молчаливый диалог, скорее всего, они общались с помощью телепатической связи. Потом полубог перевел взгляд на Харольда, тот внешне выглядел довольно расслабленным, но он сомневался, что тот действительно чувствует себя расслабленным. Красные глаза мужчины действительно осматривали местность со странно стальным выражением. Полубог почувствовал странную дрожь и начал осматриваться, у него появилось действительно дурное предчувствие. Странная энергетика исходила от пары, с виду людей, должно быть, они и были мироходцами. Краем глаза полубог отметил, что Армин также обратил на них внимание, и его выражение лица действительно стал более серьезным. Он выглядел действительно раздраженным. «Леви, Кара, какого хрена тут происходит?» — возмутился мироходец, подходя к двум мужчинам. «Те выглядели как-то странно», — отметил полубог. «Они выглядели неестественно, Люциус не совсем понимает почему, внешне с ними было все в порядке, но их выражение вывели у него странное чувство. Армин, и почему ты все же решил выйти из квартиры?» Даже тон одного из мужчин звучал как-то неправильно, и Армин также это заметил, отходя от них на пару шагов. Люциус заметил, что другой мужчина сжимает в своей руке что-то, чего он не может увидеть, но он чувствует довольно странную энергетику от этой вещи. Другие тоже напряглись, и Люциус подметил, что Харальд также напряженно посматривает на сжатый кулак одного из мироходцев. «Потому что, вы начали творить какую-то хрень, почему я слышу о том, что вы планируете такое дерьмо?» — громче воскликнул Армин, выглядя действительно разъяренным, привлекая к себе внимание прохожих и полицейских, один из которых приблизился к Харальду, выглядя при этом немного неуверенным, и о чем-то тихо поинтересовался, но Беловолосый не услышал, о чем же тот говорил. Но мужчина отрицательно покачал головой и сделал странный жест. И в какой-то степени полубог почувствовал недоумение, в каких же отношениях Харальд был с полицией. Все было не так однозначно, как он полагал с самого начала. Люциус также подметил, что один из мироходцев, который держал что-то в руке, резко сменил свое поведение, начав приближаться к их группе, что напрягло их. Не оставив между ними и 2 метра, тот бросил к ним в ноги то, что держал в руке, что-то блеснуло. Это был небольшой блестящий камешек, но Люциус сразу понял, что что-то было не так, и попытался отойти подальше от камня, при этом схватив Харольда за шиворот, чтобы оттащить подальше. Тот не сопротивлялся этому, но, увы, было слишком поздно. На асфальте начал вырисовываться рунный круг, на окраину которого попали Люциус и Харальд, после чего последовала вспышка света, после чего у Беловолосого потемнело в глазах. Последнее, что он слышал, была ругань эйфории, ругань Армина и охранника. Перед тем, как потерять сознание, ему показалось, что он услышал знакомый голос Шира, но, возможно, ему просто показалось. Он мысленно извинился перед Ивлисом за то, что тому опять придется беспокоиться за него. Глава 186. Странная встреча. Во время своего разговора с Шира, время пролетело действительно относительно незаметно. Богиня действительно оказалась довольно интересным собеседником, с которым было довольно приятно и легко говорить, и она не возражала против грубого языка самого Воланда, что не могло не радовать демона. Она также рассказывала много интересных вещей и своих теорий о том, как именно все устроено в этом мире, которые были также основаны на опыте ее прошлых взаимодействий с другими расами в прошлом. Они так увлеклись разговором, что почти даже не заметили, как далеко они удалились от их прошлого местонахождения. Воланд же заметил что-то, что выделялось на обычном фоне Незера. Это были довольно яркие и непривычные для демона цвета. Сначала он даже подумал о том, что вновь наткнулся на искаженный лес. Но после он понял, что это было не так, так как атмосфера в этом месте была другой, более легкой. После чего он все же обратил внимание на свое окружение и чуть не ахнул. Это было достаточно красивое место, которое завораживало его. Демон приподнял голову, чтобы лучше разглядеть всю эту красоту. Он еще никогда не видел подобного. Он также задавался вопросом, а может ли это быть чем-то вроде искажения? Все же Воланд не думает, что это нормально для деревьев и других растений расти подобным образом, хотя он не эксперт в этом, так что ему позже стоит уточнить этот вопрос у тех, кто больше осведомлен по этой теме. Ходшира и проворчала что-то о том, что подобный феномен вполне возможен, хоть и не сильно распространен во многих мирах. Брюнет прислушался к тихому ворчанию богини в своей голове, так как ему также было интересно, почему она так притихла, да и его немного раздражает этот гул, который возник в голове из-за того, что эта женщина о чем-то размышляет, и при этом ворчит. Никогда бы не подумала, что этот придурок мог бы создать что-то наподобие этого места. Возможно, это место появилось из-за каких-нибудь других факторов. Или же, продолжила бормотать Шира, на что Воланд решил отмахнуться, его не должен волновать этот кризис Шира по поводу Агния. Это не было его делом, и все тут. Демон все же решил также сделать зарисовки этого места со своими описаниями, так как он изначально вышел из города демонов из-за того, чтобы исследовать окрестности. Было, конечно, немного обидно, что он не смог бы передать все цвета этого места, так как он не захватил с собой красители, но ничего, он уделит больше времени описанию. Он действительно хотел бы, чтобы Люциус был сейчас здесь, с ним, чтобы увидеть эту красоту. Все же его дорогой друг также не выходил особо за пределы округа города демонов, и он не думает, что тот мог увидеть что-то вроде этого раньше. Он также подумал о том, чтобы позже сводить сюда Абигейл, так как знал, что ей определенно понравится это место. Шира необычно молчала во время его мысленного монолога, и притихла со своим ворчанием в сторону Агния. И Воланд это никак не прокомментировал, так как это действительно не сильно его волновало. Если она что-то хотела ему сказать, то она определенно сделает это. Потом демон подметил какое-то движение не так далеко от него, и решил проверить, что бы это могло быть. Он заметил довольно высокую, но немного сгорбленную фигуру, которая рассматривала на земле какие-то грибы, и демон решил подойти ближе, так как ему было интересно, кто же это мог быть. По мере приближения, брюнет понял, что эта фигура была действительно пожилым демоном, даже старше старушки Акумы, которая ушла на пенсию и открыла свое кафе. В этом демоне выделялось то, что у него было действительно много различных шрамов на видимых частях тела, что Воланду даже стало интересно, а где тот мог получить столько, и при каких обстоятельствах. «Ты знал, что пялиться невежливо, мелочь», — протянул хриплый мужской голос, отчего Воланд только хмыкнул, но перевел свой взгляд прямо на глаза пожилого демона, которые светились приятно желтым оттенком. «Вы уж извините», — нацепил на свое лицо самую дружелюбную ухмылочку демон, так как он хотел добыть информацию, и ему лучше бы не сильно грубить этому демону, просто довольно необычно здесь встретить кого-то. «Ах, все ясно», — перебил Воланда пожилой демон, «ты, поди из города демонов или его округа, не так ли? Эх, как вы узнали», — удивился брюнет, На что другой демон просто махнул рукой, но все же пояснил: «Так как ты не знаешь о том, что практически большая часть этих мест обитаема, и ты уж извини, но у меня не так много времени, чтобы тратить его на разговоры с тобой. Если ты хочешь что-то узнать о том, как работает этот район, то лучше найти старика Иба, он пиглин-торговец», — сообщил младшему демон, который направился в неизвестном для Воланда направлении. Хоть Воланд и хотел окликнуть этого демона, но все же не решился это сделать, так как аура старшего демона действительно была довольно напряженной, и Воланд пока не хотел вступать в открытый конфликт с противником, который был гораздо опытнее его. По крайней мере, чутье брюнета действительно подсказывало ему, что этот пожилой демон мог оказаться весьма сильным противником. Так что демон просто решил отпустить этого старого демона, также взяв на заметку мысль о том, что в этом месте обитают другие живые существа, и также, что где-то бродит пиглин-торговец, которого зовут Эйб, который мог бы дать какую-нибудь информацию. Воланд решил прогуляться по этому месту и немного изучить эту местность. Хоть по словам того демона, места были обитаемы, но он не замечал по мере своего пути никаких домов, так что возможно эти дома были скрыты под землей, или же просто хорошо замаскированы. Все же Воланд даже не пытался активно искать какие-нибудь живые организмы, или же какие-нибудь руны маскировки, так как он просто прогуливался по различным местам, и изучал природу и то, что не было скрыто от чужих глаз. Было ли это упущением с его стороны? Возможно, так оно и было, но демону было все равно, так как на него еще никто не напал, пока он изучал различные места. Все же Воланд действительно не стремился действительно найти место для возможного расширения города демонов, это была просто отговорка, которую он использовал, чтобы выйти за пределы города, при этом не потревожив своих родителей, да и получить от совета компас, который всегда будет указывать на город демонов. «Это действительно красивое местечко», – прокомментировала здешние виды богиня, на что демон мысленно согласился. Также помимо красоты, это место навевало спокойствие. Демон решил присесть на землю и достал ручку и блокнот, чтобы сделать записи об этом месте, тщательно подбирая слова для описания своих ощущений, так как записал о своей встрече с другим демоном и мыслях о том, что эти места обитаемы. Также он записал свои вопросы о том, почему город демонов является таким изолированным, и почему нет общеизвестной информации о таких местах, как это. Ему нужно потом будет поговорить с некоторыми другими членами совета об этом, возможно ли, что некоторые знали об этих местах, но молчали. Но почему? Они знают что-то, что и заставило их молчать об этих местах. Почему город демонов был расположен именно в том месте, где он и был расположен? Была ли у этого причина? Воланд все равно не планировал показывать этот блокнот кому-либо, так что он просто записывал туда все, что думает. Он подхватил эту привычку у Люциуса, который постоянно что-то дозаписывал в своих черновых заметках, и позже переписывал все нужное еще раз. Но от дальнейших раздумий демона оторвало чувство того, что за ним кто-то наблюдает, причем довольно внимательно. Воланд оторвал свой взгляд от блокнота, чтобы начать всматриваться в свое окружение, хоть он и знал примерное расположение того, кто за ним наблюдал, но все же было бы неплохо осмотреть территорию на наличие чего-нибудь еще. Мало ли, вдруг там есть какая-нибудь ловушка, которую он мог и не заметить, пока прогуливался поблизости. Все же никто не отменял маскировку, которую можно и не заметить, пока не ищешь ее специально. И вот, спустя пару мгновений, его взгляд наткнулся на фигуру, которая стояла на приличном расстоянии от него. На первый взгляд, эта фигура не принадлежала демону, или еще какому-нибудь существу Незера, расу которого он знал. Эта фигура больше казалась человеческой, но что делает человек в Незере? Они не были такими уж частыми гостями, да и они точно не были такими тихими, как этот, который просто стоит и наблюдает за ним. Демон встал со своего места и решил подойти к тому человеку, но тот даже не дернулся от того, что демон подходил к нему, и почему он выглядел таким озадаченным и даже немного печальным при виде него. По мере приближения, демон подметил, что парень хоть и был молодым, но тело было покрыто шрамами. Также этот человек выглядел действительно усталым. Но самое странное в этом человеке было то, почему он был похож на Люциуса. Хоть отличия были заметными, но сходство было действительно поразительным. Этот человек был гораздо выше Люциуса, даже почти выше самого Воланда. Уши были обычными, как и положено человеку. Но глаза были действительно нетипичными для человека, они были желтыми, практически золотого оттенка, что ему напомнило Шира. Хоть волосы и были белыми, но по корням было видно, что они были крашенными, золотистый цвет проявлялся. «И кем же ты будешь, человек, который оторвал меня от дел?» — протянул демон, которому действительно было интересно, почему этот человек был так спокоен в его присутствии, и почему он сделал такое скорбное выражение лица. «О, ну, я просто обычный путешественник по мирам», — Воланд нахмурился от того, как быстро этот человек надел маску дружелюбия. Он также выглядит немного неестественным, также больший дискомфорт для демона вызывает то, что этот мужчина был похож на Люциуса. «Можете называть меня Люци, Люциан. А кем будете вы, господин демон?» Воланда немного насторожила эта запинка в том, как он называет свое имя, но все же опустил это. Этот человек хоть и был немного странным, на его вкус, но пока он не мешал ему, Воланду было абсолютно все равно на то, что он тут забыл. «Это Воланд», — в глазах человека мелькнуло удивление, но демон решил не особо задумываться над этим, все же его мысли были заняты другим, например, узнать, почему Шира так странно засуетилась в легком непонимании, и советую тебе убраться с такого видного места, обычно людей тут не сильно любят, по крайней мере, насколько мне известно. Воланд развернулся и начал отходить от этого парня, чтобы побеседовать с Шира, так как он действительно испытывал странный дискомфорт от ее волнения и невнятных фраз, будто бы она что-то пыталась вспомнить, но не могла этого сделать. Он проигнорировал то, как человек продолжал смотреть на него, ему было все равно, так как тот не ощущался как угроза для него. Глава 187. Адские жители или переселенцы. Демон пытался поговорить с Шира, которая что-то бормотала, но Воланд не смог связать нормально, о чем же думала эта богиня, и он просто решил подождать, пока она придет в себя, и при этом осмотреть местность. Все же это место было действительно красивым. Хоть демон и чувствовал то, как этот человек сверлил своим взглядом его затылок, но он решил проигнорировать его, так как он просто наблюдал за ним, и пока ничего не предпринимал. И Воланд вновь подметил, что он стал гораздо сдержанней, чем был раньше. Все же в прошлом он бы не упустил возможность набить кому-нибудь рожу, если его кто-то сильно раздражал, теперь же ему по большей части все равно на такое пристальное внимание. Было ли это влиянием Люциуса, или же следствием того, что он стал работать с советом, демон не был до конца уверен. Все же прошло довольно много времени с тех пор, и Воланд также осознал, что он стал меньше злиться по пустякам. Да, многие вещи все еще выводили его из себя, но все было не так уж и плохо, особенно потому, что он мог выпустить почти все свое накопившееся напряжение в спаррингах, или просто в тренировках на полигоне. Воланд направился на восток, просто чтобы проверить, что там, так как подметил, что в том месте было подозрительно мало растительности, хотя практически вся территория была покрыта либо какими-нибудь растениями, либо мхом. И именно это место выделялось на фоне, так что демон решил посмотреть, почему это так. Когда брюнет приблизился, то он даже замер от неожиданности. Все же кровавая сцена, которая предстала перед его глазами, хоть и была довольно привычной для Незера, но больше удивила демона то, что там находились дети, которые беззаботно шептались между собой, будто там не было обезображенного трупа какого-то демона. Последнее больше напрягло демона, хоть и ему и было не по себе от факта того, что он даже не почувствовал мертвеца и присутствие этих детишек. Он не был настолько рассеянным, что-то было здесь не так. И к какой расе принадлежали эти дети? Они не похожи на демонов, хотя это вполне мог быть какой-то их подвид, который и не жил в округе города демонов. Он не отрицает подобную возможность. Но Воланда все же волновало, почему там был труп, и почему он еще не исчез, как и полагается демону после смерти. Что-то прервало процесс исчезновения, и почему дети так беззаботны. И после он внимательнее пригляделся к детям, и замер. Труп демона выглядел так, будто бы его ели, и эти дети немного, Воланд даже сперва не обратил на это внимания, покрыты кровью, которая, по всей видимости, принадлежала тому трупу. Хоть убийства и не были таким уж и редким явлением в мире Незера, все еще было непривычно видеть то, что дети, возможно, причастны к подобному, причем такие юные, как эти. Делали ли они это, чтобы выжить, или ради развлечения? Демон пока не знал ответ на этот вопрос, и не знал, хочет ли он узнавать это. Все же он не Люциус, который постоянно вляпывается в подобного рода неприятности и спешит разобраться со всем, что его беспокоит в ситуации. Воланду банально плевать на все, что не касается его или его круга интересов. Все же он был демоном, а не каким-то героем, который спешит влезать в различные неприятности, чтобы помочь другим. Хоть сам Люциус и не был таким типом, но Воланд признавал, что порой тот действительно действовал больше как альтруист, что очень смущало его, так как он не понимал, какую выгоду может получить Люциус в своих действиях, и к чему тот вообще стремился в своей жизни после того, как он так резко изменился, как будто бы стал гораздо более зрелым за столь короткое время. Хоть Воланда это и беспокоило, но он доверял своему другу в том, что тот может подойти к нему и поговорить о том, что его беспокоит. Его мысли вновь вернулись к детям, так как они также заметили его присутствие. Демону даже было интересно, как они отреагируют на него, так как реакция может стать подсказкой к тому, что произошло здесь, и были ли эти детишки причастны к гибели этого неизвестного демона. Но Воланд не совсем ожидал реакции, которую дали ему эти детишки. Они начали ярко улыбаться, при виде него, что было довольно странно. Один ребенок вышел вперед, приблизившись ближе к нему, и Воланд остался на месте, позволяя ребенку приблизиться. Все же Воланд не ощущал от этих детей опасности, но все же оставался на стороже, готовый в любой момент дать отпор в случае чего. Все же опасность могла прийти даже со стороны этих детишек. «Приветствую вас, братик, а что вы тут делаете?» Демона насторожил этот обманчиво мягкий тон ребенка, что-то в том, как говорил этот ребенок, было не так, и Воланд не мог понять почему. Это просто настораживало демона, инстинкты говорили ему быть настороже с этими детьми, возможно, это было из-за трупа взрослого демона. «Да так, исследую наш мир», пожав плечами, ответил брюнет, осматривая ребенка, который стоял перед ним, при этом переводя взгляд на других детей, подмечая, что они были довольно похожи, возможно, родственники. «А что вы тут делаете одни?» Тем более рядом с этим телом. Демон решил рискнуть и поинтересоваться у них, почему они находились рядом с мертвецом. И он не упустил переглядывания детишек, которые стояли дальше от него, когда ребенок, который стоял перед ним, продолжал ярко улыбаться, но выражение глаз стало более серьезным. И Воланд был благодарен своим коллегам из совета за то, что они заставляли обращать внимание на мелкие детали, так как эмоциональный фон этих детей даже не колебался, что было еще одной причиной, почему Воланд насторожился. Дети по своей сути более эмоциональные существа, независимо от расы, к которой они принадлежат. Вот почему это настораживает его, какие дети могли так просто скрывать свой фон. Вынудила ли их к этому жизнь, или это была какая-то особенность расы, да и где были их родители. Этим детям Воланд бы не дал даже 50 лет. Что-то было здесь не так. Возможно, жизнь за пределами округа города демонов была более суровой, чем он предполагал. «А, этот мистер упал замертво и не исчезал», – беспечно ответил ребенок, стоящий пред ним, и демон подметил, что другие дети также начали кивать на объяснение ребенка, что выглядело немного комично для брюнета, но он не стал спорить с ребенком, так как не чувствовал в его словах ложь. Хотя ответ был довольно расплывчатым, и не отвечал на его подразумеваемый вопрос о том, причастны ли эти дети к гибели этого демона. Особенно его смущало то, что демон все еще не исчез. Было не так уж и много версий того, что именно произошло. Чтобы тело осталось после смерти на такое количество времени, что того даже успели немного обглодать. Это означало, что у демона на момент смерти был полностью истощен магический резерв, что даже не осталось того мизера, который отвечал за то, чтобы тело исчезло, и дух демона упокоился с миром. «Понятно», — ровным тоном протянул брюнет, осматривая тело, переводя взгляд на детишек, «и почему же тело кажется таким, будто бы кто-то откусил от него кусочек?» Дети, которые оставались позади, немного смутились, когда у ребенка, который находился рядом с Воландом, все еще была улыбка, но он ничего не сказал. Хотя, по выражению лиц тех детишек, ответ демону был не так уж и нужен. С большей вероятностью это действительно они откусили некоторые кусочки от мертвеца, хоть Воланду немного не по себе от этой мысли, но он все же не осуждал их, все же это было не его дело, пока это не касалось его либо его близких. Демон отвел взгляд от детей и увидел, как издали к ним приближалась пара взрослых особей, предположительно другого подвида демонов, о котором Воланд раньше не слышал. Хотя это было бы не так удивительно, так как брюнет не изучал ничего больше, чем это было от него нужно. В городе и его округе нет подобных видов или подвидов, так что он и не изучал их. Да и его специализация – это руны, а не изучение других рас, так что к нему не должно возникнуть никаких претензий. «Дети, и почему вы убежали так далеко?» – раздался довольно взволнованный голос от женской фигуры, которая была закутана в темный плащ. Были видны только алые зрачки, которые пристально смотрели в сторону демона, на что он приподнял бровь, а вот от этой фигуры разило кровью, да и аура была более темная и немного угрожающей на его взгляд. Но демона это не отпугнуло, хоть он и больше напрягся. Напряженную тишину прервал грохот позади демона, на что тот даже развернулся посмотреть, что произошло, так как даже эти подозрительные личности перевели свое полное внимание за спину демона. И с удивлением и легким раздражением, демон признал в этом нарушителе спокойствия этого самого Люциана, который, по всей видимости, последовал за ним, когда он ушел. Но человек напряженно смотрел на этих самых существ, предположительно демонов, и немного изучив их произнес: «И почему в мире Незера появилась ваша раса, а, падальщики? Насколько мне известно, то ваша раса обитает в верхнем мире, где вам гораздо проще было бы добывать себе пищу». Демон даже удивился тому, что этот путешественник по мирам знает то, что эта раса была изначально из другого мира, и взял себе на заметку запомнить эту информацию. Воланд также подметил, что Шира вновь сосредоточила свое внимание на Люциане, а также на адских жителях, с которыми Воланд столкнулся. Ему еще предстоит поговорить с Шира, но пока это можно и отложить, так как демон не уверен полностью, начнется ли драка, или все пронесет. Примечание к части. Эх, что вышло, то вышло. Я устала переписывать главу, чтобы она мне понравилась на все 100%. Глава 188. Долгожданная встреча. Бат не совсем понимал, почему его отправили переодеваться в более официальную одежду, с какой-то странной нашивкой на плече, которая, если он правильно помнит информацию из книг и рассказов бездны, является опознавательным знаком того, что он находился на попечении самого Мариса. Они собирались уйти куда-то, где они могут встретиться с другими богами. Но зачем, и про какой сюрприз говорил Марис? Хотя Иллис не озвучил свои мысли божеству, у него просто не было особой энергии для этого, он действительно устал общаться даже с бездной. Даже если это была просто беседа по проверке усвоенного материала, но этого хватило, чтобы Бат достиг своего лимита на день. Он все равно узнает, куда они направляются, так зачем спрашивать? Синеволосый задумчиво посмотрел в зеркало, поправляя черную рубашку, на плече которого и находилась эта самая нашивка. У него даже мелькнули мысли о том, что эта одежда больше похожа на траурную. Слишком много черного. Хотя, Марис является богом смерти, так что было бы логично, что одежда у него соответствующая. Синеволосый вновь поправил рубашку. Все эти мысли об этой одежде вновь навевали на него мысли о том, что его мир был уничтожен, и что сейчас ему нельзя разваливаться на куски. Если он сейчас начнет горевать по всему, что он потерял, то он не уверен, когда же придет в себя, или же он не сможет оправиться. Все же у него теперь ничего не осталось, смысла продолжать тоже он не особо видел. Для чего ему вообще нужно продолжать жить? Все близкие ему уже были мертвы, и он даже не может расправиться с теми, кто приложил к этому руку. Бат тяжело вздохнул, чем привлек внимание Мариса, который стоял рядом с входом в комнату. Брюнет повернулся в его сторону, что синеволосый заметил через зеркало напротив него. Он ясно видел странно веселое выражение лица божества и не мог понять, почему он так радуется. Когда он попытался расспросить того о сюрпризе, брюнет только загадочно улыбался и говорил о том, что этот сюрприз обязательно должен ему понравиться, отчего Иллис бы в замешательстве. Он не совсем понимал, о чем именно говорил бог. Брюнет определенно не так хорошо его знал, чтобы предполагать нечто подобное. По крайней мере, Бат не думал, что он мог его хорошо узнать за такие короткие моменты взаимодействия. Да и он не думал, что в данной ситуации он действительно мог так легко обрадоваться чему-то. Уже приоделся, хорошо, осталось только, протянул брюнет, отойдя в сторону шкафа, который стоял рядом с дверью, и вытащил оттуда черную накидку, и подойдя к нему ближе, накинул ее на плечи наемника, после чего он также накинул на голову капюшон. И Бат невольно вспомнил внешний вид смотрящего, так как этот капюшон имел белый мех. Почему? Синеволосый вопросительно посмотрел на Мориса, который продолжал ухмыляться, чем немного раздражал Иллиса, так как он не был в настроении для подобного оптимистичного настроения. Ну, смотрящий действительно выразил свой интерес к тебе, так что я решил подогнать тебе эту накидку, которая показывает, что тебя нельзя трогать, что тобой заинтересовался смотрящий, и прежде чем возражать, это действительно может помочь тебе. Это на первое время отгонит от тебя многих личностей, которые захотели бы воспользоваться твоей неопытностью в этом новом обществе, поучительно протянул Морис, на что Бат промолчал, обдумывая сказанные слова. Ему казалось, что в этом было что-то большее, но он пока не стал настаивать на большем. Значит, Синеволосый немного замялся, все же он не хотел сейчас говорить, но ему нужно было узнать больше информации о том, куда его сейчас ведут. Может, он даже узнает, что же за сюрприз его ждет. Мы выходим куда-то, где можем встретиться с другими богами или полубогами. Морис одобрительно хмыкнул, и все же пояснил наемнику то, что он имел в виду. По сути, мы не должны лично встретиться, но ты должен знать, что другие могут постоянно наблюдать. Сейчас мы находимся в измерении, где другие не могут наблюдать за нами, и таких измерений не так уж и много, так что ты в будущем должен быть настороже, чтобы не привлечь внимание тех, с кем бы ты не хотел иметь дело, спокойно произнес брюнет, на что получил только кивок. Ты уже готов? Давай тогда поспешим, свободного времени у меня не так уж и много. Синеволосый же перевел взгляд на бога смерти, не совсем понимая, почему этот бог решил сделать ему сюрприз, если он так занят. Но он все же не стал вдаваться в подробности, он не чувствовал от Мориса дурных намерений по отношению к нему, так что вероятность того, что тот решил вытащить его и убить, довольно минимален. Да и все предыдущие действия тоже не походят на то, что этот бог хоть как-то хотел причинить ему, да и этому Чхвехану вред. У них было слишком много возможностей для этого, но они не воспользовались этим. Наемник подошел поближе к богу, и они вышли из комнаты, направляясь к выходу из этого огромного особняка, хотя Синеволосый не особо понимал, для чего это. Если Морис собирался использовать телепортацию, то место не должно было иметь большего значения. Эх, Бат хоть и разбирался в магии в целом, но некоторые нюансы все же он не мог понять, да и магия богов могла отличаться от магии, к которой он привык. Погруженный в свои мрачные мысли о прошлом, Бат все еще обратил внимание на то, что Морис был слишком бодрый и весел на его взгляд, и он не совсем понимал причину этого, но больше подозревал то, что это могло бы быть связано с этим сюрпризом, который Морис хотел ему показать как можно быстрее. Синеволосый немного напрягся, когда бог смерти схватил его за руку, и чуть не выдернул ее, если бы не крепкая хватка брюнета, когда почувствовал магические колебания, которые сильно отличались от свитка или круга телепортации. Это было неприятное чувство, от которого у него закружилась голова. Скорее всего, это было от избытка магической энергии, которая обвила его во время перемещения. Все же древняя сила действительно плохо сочетается с магией, которая влияет на него изнутри в таком количестве. Это было действительно непривычно, можно даже сказать, немного болезненно, и это заставило Бада задуматься еще больше над тем, что произойдет, когда он пробудится как полубог, ведь тогда, по идее, у него начнут формироваться магические резервы, причем довольно большие по сравнению с людьми, а это действительно может стать проблемой. Выдержит ли его фундамент подобную нагрузку, или же он сломается под всем этим давлением, которое навалится на него? Хоть ему и обещали, что он не умрет от этого, но все же он не совсем понимал, как это все будет работать. Если учитывать все, что он знает, то выходило, что он либо умрет от того, что его фундамент будет разрушен от давления маны, либо же, в случае отказа от древней силы, что он категорически не собирался делать, его фундамент также разрушился бы, так как древняя сила стала частью его в тот момент, когда он ее получил. Бат не знает способа, который может изъять древнюю силу у владельца, который не привел бы к смерти, а он пока еще не дошел до стадии самоубийцы и надеется, что до этого не дойдет. Все же не зря он выживал на протяжении всей той войны, хоть причин для того, чтобы продолжать жить, он не видел, но он также понимал, что он не собирается выбрать легкий путь и закончить свое существование в ближайшее время. Бат, после того, как сосредоточил свое внимание на том месте, в котором они оказались, после того, как у него прекратился этот приступ головокружения, подметил, что они оказались в довольно просторном кабинете, который был завален какими-то документами и папками, которые были даже на полу. По всей видимости, у него действительно было очень много работы, подметил Синеволосый, выпрямляясь на своем месте, после того, как он был уверен в том, что его не будет шатать после подобного перемещения, и вопросительно уставился на Мориса, так как он был уверен, что эти бумаги явно не были его сюрпризом, или же Морис имел очень странное чувство юмора. «Ты же не собираешься падать в обморок?» – поинтересовался Бог, на что Бат с подозрением посмотрел на него, но покачал головой, он же не мог выглядеть настолько плохо, что казалось, что он потеряет сознание. Или это могло быть связано с сюрпризом? «Ну, тогда пойдем», – с наигранным энтузиазмом протянул брюнет, и направился в сторону двери. Спустя пару минут ходьбы, Бат почувствовал что-то странное, что-то знакомое, и он не удержался, и активировал свою древнюю силу. На что Морис покосился на него с неким пониманием, пока он находился в неверии от ситуации. Если верить его древней силе, то его наемников и самого Бада разделяла только одна стена, и это вводило его в ступор. Он ведь чувствовал раньше, что они были мертвы. Было подтверждение того, что они умерли, так как это было возможно. Морис сам ранее говорил о том, что выжили только он и Чхве-хан. Пока Иллис застыл как статуя перед дверью, которая разделяла его и наемников, к Морису нерешительно приблизилась фигура в черном одеянии, капюшон полностью покрывал лицо, и тихо сообщил о том, как шли дела в одном из миров. «Извиняюсь, господин Морис, но в мире, который вы поручили нам на этой неделе, действуют адепты той личности, о которой вы не слишком любите говорить», мужской голос немного дрожал, произнося данную информацию, на что брюнет тяжело вздохнул и махнул рукой о фигуру, как бы говоря, чтобы он ушел. «Я понял, Ирен, пока ничего не предпринимайте, я сам потом схожу и попытаюсь разобраться с этой неприятностью, а пока приступай к следующему заданию», — отмахнулся от жнеца бог смерти, и, подойдя ближе к Синеволосому, положил тому руку на плечо, вырывая того из оцепенения. «Так ты собираешься входить?» — поинтересовался у наемника брюнет, на что тот нерешительно посмотрел на него. Бат все еще не мог поверить в то, что его люди могли быть за этой самой дверью. Но все же, несмотря на эту нерешительность, Баду нужно было проверить это. И Синеволосый действительно надеялся на то, что это не была какая-то жестокая шутка. Он бы никогда не простил этому ублюдку, если бы тот решил так над ним пошутить.